Глава 19. Айга стояла задумчивая, замороженная. Только с перевала порой доносился шум кедрачей. По обе стороны речки толпились горы. То островерхими шапками, то гребнями подпирали они мглистое небо. 30-градусные морозы, трещавшие много дней, казалось, умертвили в тайге все. Но вдруг в темном ельнике, там, где лежал плотный, покрытый ледяной коркой снег, раздалось тявканье. Прошло с минуту, и сразу затявкало несколько голосов. Рванулся и замер жалобный вой. В редколесье, утопая в снегу, замелькали темные туши тяжело бегущих кабанов. И тотчас за ними выскочила стая рыжих с округлыми ушами зверей. Полукольцом, прыжками легко летели по насту красные волки. Все кончилось в несколько минут. Старый, весь в рубцах от сражений сикач, развернулся и, громко ухнув, собрал стадо в оборонительный круг. С налитыми кровью глазами, клацая челюстями, встретили кабаны врагов. Сикач зло крутнул маленьким, скрученным спираль хвостом и, яростно ощетинившись, бросился навстречу противнику. В молниеносном броске подцепил клыком первого, ближе всех подскочившего волка. Тот, коротко взвыв, отлетел с распоротым животом. Как по команде, вся рычащая, тявкающая стая навалилась на кабана со всех сторон. Он хотел повернуться, но челюсти врагов уже сомкнулись на ногах. Короткими движениями клинообразной головы зверь клыками рассекал волков, хватал челюстями, бросая под себя, ломал копытами ребра. Но минуты его были сочтены. Он рухнул с перекушенными сухожилиями и уже не поднялся. На снегу закопошилась красноватая рычащая масса. Волки рвали кабана и, давясь, жадно глотали горячие куски мяса. Они нажирались, забыв о морозе, недельной голодовке и кабаньих клыках. Только торчащие из снега два рыжих хвоста, да вытянувшийся со стекленевшим взглядом сраженный первым волк, напоминали о недавней битве. Раздавались довольные крики ворон, рассевшихся вокруг поляны черным кольцом. Две птицы, осмелев, первыми уселись на мертвого волка и начали долбить его. Вожак, оттолкнув работавших челюстями собратьев, раздувшимися боками отвалился от кабаней туши. Пока он приводил в порядок шкуру, успели насытиться и самые прожорливые. Медленно переводил вожак взгляд с одного свернувшегося в клубок волка на другого. Увидел недвижно лежащего под елкой. Глаза засветились тревогой. Он тяжело поднялся, обошел всех живых, обнюхал хвосты, вдавленные в снег. И только после этого направился к тому, которого долбили вороны. Клацнув челюстями, согнал нахальных птиц и пристально уставился на поверженного. Взгляд зверя помутнел, по телу пробежала дрожь. Он тихо отступил, поднял морду вверх. Протяжный вой, последний долг единотробному брату, тоскливо взметнулся над тайгой. Еще холодно мерцали звезды, когда под скалами раздался крик. Ударившись о каменную россыпь, он полетел вниз. «Зайца куцая схватила!» Пробурчал под нос Сафрон, разминая только что снятую с провилки шкурку соболя. Гонец едко чадил и слабо освещал палатку. «А может, сова...» Трофим, закашлившись, распахнул палатку. Облако морозного пара на минуту скрыло все. Когда оно рассеялось, Сафрон уже присоединял темную цветоворного крыла шкурку к связке белок. «Рысь это, Трофим, самец, третий год под скалами шастает». Сафрон взял досточку с нарезанными ломтиками мяса и грустно покачал головой. Кончился последний кусок мяса, принесенный из зимовья. Узким охотничьим ножом он сбросил ломтики на сковородку. Да, пришлось-таки прийти Сафрону к Трофиму и уговорить его соболевать. А все медведь виноват. После случая на Орму, хоть и налилось тело силой, но появилась в его кремниевой душе какая-то боязнь. «От ястреба!» — думал он с легким испугом. «И косолапых без учету перебил, и полосатых с десяток добыл. А тут на тебе, духом ослаб, зимовьет далеко, глухомань вокруг, занедюжить или какая другая беда приключится». Не успел оглянуться, время промысла подошло. Подумал и решил, не иначе, как с Трофимом соболевать. К тому времени Трофим от всех грехов очистился, остепенился, и Настя вроде поуспокоилась. «А там, на свободе-то», — рассуждал Сафрон. «С Трофимием, а Степанидией побеседуем. Говорю, парня». Потрескивал в жестяной печке сухой ильм, шипя жарилось мясо, и оба охотника, огромные в тесной палатке, со всклоченными бородами, молча сидели на пихтовой хвое. Те короткие минуты, когда готовилась еда, Трофим уносился мыслями к Насте. Соболи! Только они могли дать ему возможность уйти в мир и жить там с Настей. Лелея эту мечту, он согласился идти с Сафроном в его зимовье и делал вид, что с Настей все покончено. Синие горы, как они были далеки! Целую неделю пришлось толкать шестами груженный бат вверх по грохочущей Таингу. Река бешено мчала ледяные струи, в каменных провалах ревела, как зверь. У непроходимых бурханов они выгрузили снаряжение, харч и на плечах через отрог перетащили все в зимовье Сафрона на ключ ясеневый. С самого начала им не повезло. Белка, это вечная надежда таежников, не пришла в этот край гор и лесов. Ранний наст разбил надежды. Соболь ходил по ледяной корке, не оставляя следов. Стаи волков, пришедшие откуда-то с севера, нещадно резали зверя. Табуны кабанов ушли в низы рек, а сахатые изюбры перевалили к морю. Трофим, стараясь не показывать Сафрону свою тревогу, извелся весь. Оставалось только одно — выходить из тайги пустым. Но Сафрон решил иначе. «Вот что, Трофимий, ползимы ястреба провели? Провели. А теперь что, надкорм к бабам? Не пойдет. Завтра грузим капканы на горбы, айда на Поднебесную». На Поднебесную они шли, согнувшись под тяжестью трехпудовых котомок. Поочередно били глубокую лыжню. «И что, Трофимий, дотянем?» Бодрился Сафрон, выкручивая у пылающего костра штаны после очередного купания в занесенной снегом пропарине. И вот, наконец, Поднебесная, огромная трехглавая гора, под которой охотничья палатка кажется букашкой. Вчера из расставленных на каменистом склоне капканов Сафрон вытащил первого соболя. Сегодня они шли на кабанов, свежие следы которых вечером нашел Трофим. Забурливший котелок прервал молчание. Сафрон бросил в кипящую воду свернутую колечком лиану лимонника и подвинул полено стол к Трофиму. Они перекрестились и приступили к трапезе. Вдруг оба вздрогнули. Рука Сафрона застыла на полпути ко рту. Полотно палатки пронзил далекий тоскливый вой. «Волки, ястрых!» — ругнулся Сафрон. «Волчка обнесло поле!» «Волчок! Волчок!» — растуженным басом позвал он. Передняя сторона палатки вздрогнула, и в том месте, где был разрез, показалась заиндевевшая собачья морда. Снова донесся протяжный вой. Пес зарычал. «На хидром, кажется», — предположил Трофим, и его охватило беспокойство. «Анафимы! Тигру бы сюда! Она бы их пошерстила!» Кляня, на чем свет волков, басил Сафрон. Они стали торопливо одеваться. Снег стал ледяным. В Чернолесье его было в пояс. От невиданных крещенских морозов перемерзла протока. Воды в колодце было на дне. Пришлось кишмишевцам гонять скот на иман к пропарине. Сено коровам давали охапчиками, не чая дотянуть до первых проталин. Тоскливо тянулись зимние дни в отгородившейся от всего мира кишмишевке. Настя давно не спит. Ей все кажется, что светает. Степанида с матерью спят непробудным сном. По всей избе разносится храп матери и сонное бормотание стежки. Вот опять, показалось, забелело в окне. Не терпится Насти. Пошарила ногой по печному приступку, чтобы не наступить на кошку, накинула платок и, открыв дверь, впустила с улицы клуб пара. Крыльцо, двор, все покрыто пушистым свежевыпавшим снегом. На столбе забора еще выше стала снеговая шапка. Тусклым светом сквозь редеющие облака пробиваются лучи месяца. Ленивые снежинки, кружась, опускаются на землю. Зябко вздрогнув, Настя опять вошла в избу. «Девки, будет спать-то?» — крикнула Марья. Настя вскочила, как встрепанная. В избе было уже светло, печь пылала, как пожарище. Под обшаривающим взглядом матери Настя старательно помолилась и, накинув на плечи холодник на потертом беличьем меху, загремела в сенях деревянными бодейками. У крыльца встретилась со стежкой, разметывавшей тропинку к копне сена. Вставало солнце. Над избами недвижно стояли серые столбики дыма. Бронзовыми казались прибрежные тальники. Настя дошла до реки, где парили водой промоины. Проводив взглядом летающего над другим берегом синевато-зеленого зимородка, неожиданно замерла. Кроме привычно бегавших куличков по берегу, она увидела крякового селезня. Испуганно крутя головой, он торопливо отплыл в самый конец прогалины, но не выдержал, взмахнул крыльями и поднялся над промоиной. Белая скатерть льда, пар над водой, и в синеве на фоне темно-зеленых хвойников красавец-селезень. Настя помахала ему, глаза ее засветились. Казалось, будто птица принесла Трофиме радостную весть. Зачерпнув воду, она хотела поставить бодейку на наплывчатый лед, но вдруг что-то шевельнулось под сердцем, и ее обдало жаркой волной. Настя выпустила из рук бодейку, опустилась на лед. Ладони ее были прижаты к тому месту, где шевельнулся ребенок.